мир ангелов и демонов и его влияние на мир людей. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Епископ Александр, Миллиант. Ангелы, благовестники воли Божией. Два мира, физический и духовный. Мир был бы весьма беден содержанием, если бы в нем существовало только то, что человек постигает одними своими внешними чувствами. Само существование в таком мире без прошлого и без будущего, где смерть бесцеремонно обрывает всякое творческое начинание, всякое живое стремление к добру и счастью, было бы трагическим противоречием. Но человек способен своим разумом и духовными чувствами значительно расширить свое понятие о мире и увидеть, что кроме физического есть великий духовный мир. Материализм конца прошлого и начала нашего столетия высмеивал саму возможность иных форм жизни, кроме тех, которые существуют на Земле. Однако благодаря быстрому прогрессу науки за последние 50 лет кругозор современного человека значительно расширился. Теперь известно, что Вселенная, в которой мы обитаем, хотя и велика, но не бесконечна. Само представление о мире значительно одухотворилось. Ученые поняли, что материя не представляет собой твердую, неизменную и вечную сущность, но является одним из проявлений энергии. Энергия же может принимать и другие формы, совершенно не похожие на знакомые нам атомы и молекулы. Поэтому за пределами видимого мира могут существовать другие миры, совершенно отличные от нашего. Эти открытия науки, а также межпланетные полеты, породили целое движение в современной литературе и киноиндустрии, в котором затрагивается тема встреч людей с существами из других галактик и миров. Это увлечение потусторонним и необычным, к сожалению, часто переплетается с нездоровой фантазией и носит полудемонический характер. Тем не менее, тяготение к расширению рамок земного существования в современном человеке очевидно. Взамен этой фантастики, а также бредни теософов и спиритистов, христианская религия дает современному человеку четкое и здравое учение о духовном мире. Христианская вера учит, что кроме нашего физического есть великий ангельский мир. Ангелы, подобно людям, обладают разумом, свободной волей и чувствами, но они — бестелесные духи. Фактически, человеческий мир есть только капля в море разумного бытия.